«Ах, бабушка, как я испугалась! Страшный сон видела», — сказала она, еще не поздоровавшись. «Как бы не забыть!» «Какой такой, расскажи! Что это ты бледная сегодня?» «Рассказывай скорей», — говорил Райский. «Давайте сны рассказывать, кто какой видел». И я вспомнил свой сон. Странный такой. «Начинай, Марфенька. Сегодня скука, слякоть. Хоть сказки давайте сказывать». «Сейчас, сейчас, погодите. Через 5 минут придет Николай Андреевич, я при нем расскажу». «Уж и через 5 минут, — сказала бабушка, — почем ты знаешь? Дожидайся, он еще спит». «Нет, приедет, я ему велела», — кокетливо возразила Марфенька. «Нынче крестят девочку в деревне у Фомы. Я обещала прийти, а он меня проводит». «Так ты для деревенских крестин новое барежевое платье надела, да еще в этакий дождь. Кто тебя пустит? Скинь, сударыня». «Скину, бабушка. Я надела только примерить». «Ведь уж примеривали». «Оставьте ее, бабушка. Она жениху хочет показаться в новом платье». Марфенька покраснела. «Вот вы какие! Я совсем не для того», — с досадой сказала она, что угадали. «Пойду, сейчас скину». Райский удержал ее за руку, она вырвалась и только отворила дверь, как навстречу ей явился Викентьев и распростер руки, чтоб не пустить ее. «Идите скорей, зачем опоздали?» — говорила она, краснея от радости и отбиваясь, когда он хотел непременно поцеловать у ней руку. «Что это у вас за гадкая привычка целовать в ладонь?» — заметила она, отнимая у него руки. «Всю руку изломаете». «Ладонь такая тепленькая у вас, душистая, позвольте. Подите прочь. Вы еще с бабушкой не поздоровались». Он поцеловал у бабушки руку, потом комически раскланялся с Райским и с Верой. «Рассказывайте, что видели во сне», — сказал ему Райский. «Скорее, скорее». «Нет, я прежде расскажу», — перебила Марфенька. «Ах, нет, позвольте, я видел отличный сон», — торопился сказать Викентьев. «Будто я...» «Нет, дайте мне рассказать», — говорила Марфенька. — «Позвольте, Марфа Васильевна, а то забуду», — силился он переговорить ее. — «Ей-богу, я было и забыл совсем, будто я иду». Она зажала ему рот рукой. — по порядку», — командовал Райский. — «Слово за Марфенькой. Марфа Васильевна, извольте». — «Я будто... Бабушка, послушай, Верочка, какой сон. Слушайте, — говорят вам, Николай Андреевич. Что вы не посидите?» «На дворе будто ночь лунная, светлая. Так пахнет цветами, птицы поют». «Ночью?» — сказал Викентьев. «Соловьи все ночью поют», — заметила бабушка, взглянув на них обоих. Марфенька покраснела. «Вот теперь сбили с толку, я и не стану рассказывать». «Нет-нет, говори». «Говорите», — сказали все, кроме Веры. «Ну, вот птицы. Птицы не поют ночью. Опять вы, Николай Андреевич, не стану вам, — говорят. А вот он ночью, бабушка, — живо заговорила она, указывая на Викентьева, — храпит». «Ты почем знаешь? Марина сказывала, она от Семена слышала». «Это от золотухи. Надо пить Аверину траву», — заметила Татьяна Марковна. «Я боюсь, кто храпит. Если б знала прежде, так бы...» Она вдруг замолчала. «Что ж ты остановилась?» — спросил Райский. «Можно свадьбу расстроить. В самом деле, если он тебе будет мешать спать по ночам...» Марфенька покраснела, как вишня, и бросилась вон. «Полно тебе, Борюшка. Видишь, она договорилась до чего, да и сама не рада». Викентьев догнал Марфеньку и привел назад. «Я буду на ночь нос ватой затыкать, Марфа Васильевна», — сказал он. Марфеньку усадили и заставили рассказывать сон. «Вот будто я тихонько вошла в графский дом», — начала она, — «прямо в галерею, где там статуи стоят. Вошла я и притаилась. И смотрю, как месяц освещал их все, а я стою в темном углу. Меня не видать, а я их всех вижу. Только я стою, не дышу, все смотрю на них». Все переглядела, и Геркулеса с палицей, и Диану, и потом Венеру, и еще эту с совой, Минерву, и старика, которого змеи сжимают, как бишь его зовут. Только вдруг... Марфенька сделала испуганное лицо и оглядывалась по сторонам. И теперь даже страшно. Так живо представилось. «Ну что вдруг?» — спросила бабушка. «Страшно, бабушка. Вдруг будто статуи начали шевелиться. Сначала одна тихо-тихо повернула голову и посмотрела на другую, а та тоже тихо разогнула и не спеша протянула к ней руку. Это Диана с Минервой. Потом медленно приподнялась Венера и, не шагая, какой ужас, подвинулась, как мертвец, плавно к Марсу, к каске. Потом змеи, как живые, поползли около старика. Он перегнул голову назад. У него лицо стали дергать судороги, как у живого. Я думала, сейчас закричит. И другие все плавно стали двигаться друг к другу. Некоторые подошли к окну и смотрели на месяц. Глаза у всех каменные, зрачков нет. Ух! Она вздрогнула. Диана — богиня луны, охоты, деторождения. Венера — богиня любви. Минерва — богиня мудрости, изображалась со священной совой. Старика, которого змеи сжимают, имеется в виду статуя греческих скульпторов Агессандра, Полидора и Атенодора Лаокоон, около 50-го года до нашей эры. Марс — бог войны. «Да, это поэтический сон, я его запишу», — сказал Райский. «Побежали дети в разные стороны», — продолжала Марфенька, и все тихо, не перебирая ногами. Статуи как будто советовались друг с другом, наклоняли головы, шептались, нимфы взялись за руки и кружились, глядя на месяц. Я вся тряслась от страха. Сова встрепенулась крыльями и носом почесала себе грудь. Марс обнял Венеру, она положила ему голову на плечо, они стояли, все другие ходили или сидели группами. Только Геркулес не двигался. Вдруг и он поднял голову, потом начал тихо выпрямляться, плавно подниматься с своего места, большой такой, до потолка. Он обвел всех глазами, потом взглянул в мой угол и вдруг задрожал, весь выпрямился, поднял руку. Все в один раз взглянули туда же, на меня, на минуту остолбенели, потом все кучей бросились прямо ко мне. «Ну, что же вы, Марфа Васильевна?» — спросил Викентьев. «Как я закричу? Ну?» Ну и проснулась. И с полчаса все тряслась, хотела кликнуть Федосью, да боялась пошевелиться. Так до утра и не спала. Уж пробило 7, как я заснула. «Прелесть, сон, Марфенька», — сказал Райский. «Какой грациозный, поэтический. Ты ничего не прибавила?» «Ах, братец, да где же мне все это выдумать? Я так все вижу и теперь, что нарисовала бы, если б умела». «Надо морковного соку выпить», — заметила бабушка. «Это кровь очищает». «Ну, теперь позвольте мне», — начал Викентьев торопливо. «Я будто иду по горе к собору, а навстречу мне будто Нил Андреевич на четвереньках, голый». «Полно тебе, что это, сударь, при невесте?» — остановила его Татьяна Марковна. «Ей-богу, правда». Это нехорошо, не к добру. Говорите, говорите, — одобрял Райский. А верхом на нем будто Полина Карповна тоже. Перестанешь ли молоть, — сказала Татьяна Марковна, едва удерживаясь от смеху. Сейчас кончу. Сзади будто Марк Иванович погоняет Тычкова поленом, а впереди Опенкин со свечой и музыка. Все захохотали. «Все сочинил бабушка. Сейчас сочинил. Не верьте ему», — сказала Марфенька. «Ей-богу, нет. И все, будто завидя меня, бросились, как ваши статуи, ко мне, я от них. Кричал, кричал. Даже Семен пришел будить меня. Ей-богу, правда, спросите Семена». «Ну, тебе, батюшка, уже на ночь дам ревеню или постного масла с серой. У тебя глисты должны быть, и ужинать не надо». «Я напомню уже бабушке. Вот вам», — сказала Марфенька Викентьеву. «Ну, Вера, скажи свой сон». «Твоя очередь», — обратился Райский к Вере. «Что такое я видела?» — старалась она припомнить. «Да, молнию. Гром гремел, и, кажется, всякий удар падал в одно место». «Какая страсть!» — сказала Марфенька. «Я бы закричала!» «Я была где-то на берегу, — продолжала Вера, — у моря. Передо мной какой-то мост в море. Я побежала по мосту, добежала до половины. Смотрю, другой половины нет. Ее унесла буря». «Все?» — спросил Райский. «Все. И этот сон хорош. И тут поэзия. Я не вижу обыкновенно снов или забываю их, — сказала она. А сегодня у меня был озноб. Вот вам и поэзия». «Да ведь все дело в ознобе и жаре. Худо, когда ни того, ни другого нет». «А вы, братец, теперь вам говорить», — напомнила ему Марфенька. «Вообразите, я всю ночь летал». «Как летали?» «Так, будто крылья явились». «Это бывает к росту», — сказала бабушка. «Кажется, тебе уж не кстати бы». «Я сначала попробовал полететь по комнате», — продолжал он. «Отлично. Вы все сидите в зале на стульях, а я, как муха, под потолок залетел. Вы на меня кричать, пуще всех бабушка, она даже велела Якову ткнуть меня половой щеткой, но я пробил головой окно, вылетел и взвился над рощей. Какая прелесть, какое новое чудесное ощущение! Сердце бьется, кровь замирает, глаза видят далеко, я то поднимусь, то опущусь. И когда однажды поднялся очень высоко, вдруг вижу, из-за куста в меня целится из ружья —